when the devil calls. When the devil comes to town, he will appear dressed in black. He shall arise upon white horses, fallen angels on their back. Don't bother with forgiveness, your salvation can't be found. He will strike upon the righteous and shall burn the heavens down. Тим Миллер, «Психовиль». Текст читает Владимир Князев. Эксклюзивный авторский перевод Елены Прохоренко. Глава первая. Помощник шерифа Сперлок сидел в своем ленд-крузере в ожидании, что мимо проедет какой-нибудь автомобиль. Он даже был не против, если они превысят скорость. Он бы нашел повод остановить их. Вот уже по крайней мере неделю здесь никто не проезжал. Сперлок был без понятия, зачем им здесь отделение полиции, но тем не менее он был тут. Жалование не ахти какое, но всяко лучше, чем горбатиться в полях. Местные жители держали свиней, кур, коз, прочий скот. Только у Дуганов было немного скота. Последний раз, когда Сперлок бывал там, у мистера Дугана было 4 или 5 валов, и все они выглядели тощими, не говоря уже о том, что и продавать-то здесь было нечего. Жители в основном выращивали то, что поедали сами. Хотя старший сын Дугана, Декстер, иногда выходил на улицу и трахал одного из валов. Если бы Сперлок не видел этого собственными глазами, он бы ни за что не поверил. Но это еще не самое странное из того, что можно было увидеть в этих краях. Вол был высоковат для Декса, так что он вставал на табурет, доставал свой инструмент и чпокал вала. Парень, казалось, весело проводил время. Валу же, судя по всему, был все равно. И тут мысли Сперлока были прерваны звуком крика. Кричала женщина. Он огляделся вокруг, но никого не увидел. Спустя минуту крик повторился. Сперлок вышел из машины и пошел в сторону крика. Его потайное местечко было за дорогой, скрытое деревьями и кустами. По обеим сторонам дороги рос лес. Деревья давали хоть какую-то тень в этой техасской жаре, но не особо спасали от нее. Он шел в направлении кричавшей женщины. Крик прекратился, но тут же раздался вновь, на этот раз сопровождаемый звуком ломающихся веток и чьим-то тяжелым дыханием. Полицейский шел, пока не увидел ее, обнаженную, покрытую грязью, девушку. Ее длинные светлые волосы были испачканы. Они мотались во все стороны, когда она бежала по лесу, пробираясь сквозь заросли кустов, царапающих ее кожу. Она увидела Сперлока и побежала к нему. Она почти упала ему в объятия, когда он схватил ее за плечи. «Помогите, пожалуйста, помогите мне! Эти люди, они хотят убить меня! Они убили моего друга!» – кричала она. «Тихо, тихо, успокойся. Ты теперь в безопасности. Они гонятся за мной. Один из них уже где-то недалеко от меня». «Я знаю, все в порядке», – уверял он. Она уцепилась за его руку. «Давайте уйдем отсюда. Прошу вас», – сказала девушка, таща его за руку. Свободной рукой полицейский освободил дубинку из-за пояса и вытащил ее. Она снова с силой вцепилась в его руку. В этот момент... Он ударил ее дубинкой по лицу, и она повалилась на землю. Еще пара контрольных ударов, чтобы удостовериться, что добыча вырубилась. Минутой позже из-за кустов показался человек. Сперлок раздраженно глянул на него. Это был Честер Освальд. «Тебе повезло, что я патрулировал неподалек, тупица», — сказал Сперлок. «Олли было поручено следить за ней. Наверное, он уснул». «Ну что ж, он облажался, мать его», — ответил Сперлок. «Убери ее отсюда. Знаешь, что могло бы случиться, если бы она добралась до Большого шоссе? Тебе повезло, что здесь машины ездят раз в пятилетку». «Простите, помощник шерифа Сперлок, вы ведь не расскажете нашему папаше, ладно?» «Нет. А вы, ребята, одни в студии?» «Не-а. Нам помогают калверы. Бадди поймал двух близняшек в городе. Девчонки лет 14-15. Они прям одинаковые. Вот это будет зашибись, киношка». «Не сомневаюсь. Давай, убирай ее отсюда и передай Оле подсрачника от меня. Я устал подбирать за ним всякое дерьмо». «Слушаюсь, сэр. Извините еще раз», – пробубнил Честер, наклоняясь, чтобы поднять лежащую без сознания девушку. Он взвалил ее себе на плечо и исчез в кустах. Освальды переоборудовали под небольшую студию свой старый сарай. Раньше они выпускали обычные порнофильмы. Но однажды Честер слишком увлекся и задушил одну девчонку насмерть. И старик Дэрил обнаружил, что такое видео могло продаваться гораздо лучше обычного порно. Вот так они и начали свой небольшой бизнес, выпуская снафф-фильмы в жанре порно. Закон обойти они как-то сумели. Ни цифровых копий, ни сайтов, ни стримов, то есть прямой трансляции. Одна копия каждого фильма уходила к прямому покупателю. И на этом все. Эксклюзивы. Вот на что они делали ставку. Редкая вещь продается дороже. Непонятно, почему они все еще оставались в этом убогом забытом городишке. Будь у Сперлока хоть половина их бабок, он бы давно уже сделал ноги отсюда. И неясно, на что Дэрил тратил все эти деньги. Явно, что ни на одежду, ни на улучшение своего быта. Все семейство выглядело так, будто они спали в этих своих комбинезонах уже лет 5, не снимая он их. Да и черт с ними, это не его дело. Сперлок возвращался к своей машине, когда наконец услышал это. Звук мотора. Приближался какой-то автомобиль. Это был коричневый седан, который промчался мимо. Без колебаний Сперлок включил мигалку и понесся следом. Он следовал за ними почти полмили, прежде чем они заметили его и остановились. Сперлок надел темные очки, вылез из машины и зашагал к автомобилю. Там находилась семейная пара средних лет. Мужчина на водительском сиденье посмотрел на него. «В чем дело, офицер? Мы не превысили скорость», – произнес мужчина. «Водительские права и регистрацию, пожалуйста», – сказал Сперлок. «Вы можете ответить, почему вы нас остановили? В чем проблема?» «Проблема в том, что вы едете в мой город». «Простите? Что вы имеете в виду? Мы что, в розыске? Я задержан?» «Выйдите из машины, пожалуйста», – сказал Сперлок. «Вы оба». «Что? Вы должны объяснить, что происходит. Вы не можете просто так остановить нас и вытаскивать из машины». «Сэр, не будете ли вы столь любезны заткнуть свой поганый рот?» «Что, простите?» «Я сказал, не будете ли вы так любезны заткнуться, сэр? Если не доходит, то просто захлопнись, придурок! Ты только и трещишь безумолку с тех пор, как я остановил вас. Да будет вам известно, я только собирался вынести вам предупреждение, но теперь выходите из машины!» Произнеся последнее слово, Сперлок вытащил револьвер из кобуры. Мужчина и женщина вылезли из машины. Полицейский наставил оружие к носу мужчины. Держа его за голову, Сперлок несколько раз ударил его в лицо револьвером, пока нос того не превратился в кровавую массу. Женщина, закричав, принялась бежать. У Сперлока не было ни малейшей идеи, куда она собирается удрать, ведь далеко ей все равно не уйти. Он достал свою дубинку и бросил в нее. Перевернувшись в воздухе, дубинка приземлилась на женщину, как лопасть вертолета, впиваясь в ее ноги остро отточенным лезвием. Она охнула и повернулась на землю. Сперлок подошел, вытащил дубинку и присел на колено возле нее. Она взглянула на него, всхлипывая. «Вы кто? Зачем вы это делаете?» «Я помощник шерифа Сперлок, мэм. Добро пожаловать в Психовиль». Глава 2. вторая. Клара в торопях складывала вещи в рюкзак. Через час ей надо было встретить Бена и Николь в Остине, который находился в 4 часах езды отсюда. Она проспала и теперь металась в спешке. Клара пыталась дозвониться до них, но никто не ответил. На телефоне Николь включился автоответчик. «Ну давай же, отвечай, черт!» – крикнула Клара и бросила мобильник на кровать. У нее было мало времени. Упаковав рюкзак, она направилась к машине. Но тут зазвонил телефон. Надеясь, что это Бен, она поспешила ответить. «Алло?» «Клара, привет! Рад, что застал тебя!» Это был ее шеф. Первую половину дня она работала в аптеке и ненавидела эту работу. «В чем дело?» – спросила она. «Да мы тут зашиваемся, куча работы. Мне нужно, чтобы ты пришла». «Ну нет, я планировала поездку еще несколько месяцев назад. Я уже собралась и сижу в машине». «Ты нужна здесь. Трое не пришли сегодня. Только я и Дженнифер». «Я не знаю даже, что вам сказать. Я не могу прийти». И она повесила трубку. Через минуту он позвонил еще раз, но она не ответила. Она уже была в машине. Пока она ехала, ее мысли крутились вокруг Бена и Николь. Она надеялась, что они не сердились на нее. Они были самыми близкими друзьями ее семьи. Родители Клары погибли, когда она была еще ребенком. Ее воспитывала бабушка. Николь Джонсон и Бен Робинс тогда только что съехались и стали жить вместе. Они относились к Кларе как к младшей сестре. Это была парочка хиповатого вида, и они никогда не ссорились друг с другом. Они говорили, что не видят повода для ссор. Она не виделась с ними уже много лет. После окончания Техасского технологического университета она переехала в Даллас, Форт-Уорт. К сожалению, лучшее, что она могла найти тогда из работы, это продавец либо официантка. Минут через 30 она остановилась у магазинчика прикупить кое-чего в дорогу. Выходя из магазина у бензоколонки, она увидела пару, которая о чем-то горячо спорила. Девушка пыталась увернуться от парня, который хватал ее за руки. «Впусти меня!» – кричала девушка. «Сядь в машину, там поговорим!» – сказал парень. «Я не хочу с тобой разговаривать, с меня хватит, пусти!» «Сука, а ну быстро в машину, мать твою!» Клара делала вид, что не замечает их. Она уже садилась в машину, когда услышала, как парень закричал. Она увидела, как девушка схватила щетку для чистки стекол и бросила ее парню в лицо. Затем развернулась и побежала. Клара не успела опомниться, как девушка открыла дверь ее машины и запрыгнула на пассажирское сиденье. «Поехали!» – скомандовала девушка. «Что?» «Я сказала, поехали, пока он сюда не добрался!» «Так я даже не знаю, кто ты», – запротестовала Клара. «Почему ты оказалась в моей машине?» Она взглянула в зеркало заднего вида и увидела, что парень с яростью приближается к ним. «Ну поехали же, черт подери!» – снова крикнула девушка. Кларе очень не хотелось быть втянутой во все это, и она просто нажала на газ и выехала на шоссе. «Извините», – пробормотала девушка. «Какого черта происходит? Почему ты залезла в мою машину?» «Я в панике. Я еще раз прошу прощения. Меня зовут Уэнди Хиншоу», – сказала она. «Этот мудак – мой парень, Дикон. Хотя, скорее, это уже бывший парень». «А из-за чего вы ругаетесь?» «Он ужасно ревнив. Этот дурак постоянно меня контролирует. Он подумал, что я флиртовала со служащим, когда покупала сигареты». «Со служащим? Так ведь ему лет 50, и он иранец», – сказала Клара. «Ну так я так и сказала, что он староват для меня, но Дикон думает, что я шлюха и трахаюсь со всем, что движется, когда он не видит». «Ну и ну. А почему же ты с ним встречаешься?» Уэнди повернулась к ней, открыла рот и оттянула челюсть. Клара увидела, что у той во рту не хватает 2 коренных зубов. «В прошлый раз, когда я хотел уйти от него, он ударил меня по лицу, выбил 2 зуба и сломал мне челюсть». «Господи Иисусе!» Кларе было жаль Уэнди, но она тут же забеспокоилась и за себя. Девушкин обидчик мог поехать вслед за ними. «Он собирается преследовать нас, не так ли?» Уэнди посмотрела в заднее стекло. «Пока не видно, но все может быть». «А почему бы тебе не вызвать копов?» – спросила Клара. «Так он сам коп». «Замечательно. Теперь она была на крючке у психованного копа». «О-о-о-о. Итак, куда мы едем?» – спросила Уэнди. «Я направляюсь в Остин. У меня там встреча с друзьями. Это долгая поездка. Я могу тебя высадить где-нибудь?» «Не нужно. Остин мне подходит. Мне надо убраться подальше из Далласа. Может быть, там не будут мириться с тем, что Дикон такое дерьмо». Вот черт. Венди была права. Между этими городами не было ничего общего. Венди глянула в заднее стекло и постучала Кларе по плечу. «Вот блин», — сказала она. «Что?» — спросила Клара. «Это он. Это машина Дикона», — сказала она, показывая на двухместный родстер, движущийся позади них. Он ехал очень быстро, догоняя их. Прежде чем Клара поняла это, он уже почти уперся в бампер ее автомобиля. Ей никак не оторваться от него. Ее 10-летняя Toyota Corolla не могла двигаться быстрее. Никаких шансов против спортивного автомобиля. Она выехала на среднюю полосу. Он не отставал. Клара двигалась посередине, пока справа не появился выездной пандус. Она крутанула руль вправо, выезжая на правую полосу, едва разъехавшись с небольшим грузовичком, и въехала на пандус. Из-за того, что она слишком быстро нырнула в дорожный трафик, у Дикона не было шансов вовремя среагировать, и он промчался мимо пандуса. А Клара в это время свернула на дополнительную дорогу. Уэнди взвизгнула от радости, когда Клара замедлила ход. Она не могла разделить радость с Уэнди, так как парень мог появиться на следующем пандусе. Достигнув перекрестка, Клара повернула направо, вместо того, чтобы ехать параллельно бесплатному шоссе. Она собиралась проехать по проселочным дорогам, чтобы наверняка уже потеряться из поля зрения этого парня. Глава третья. Дикон старался держать ситуацию под контролем. Это тупая пизда. Кто ж та сучка, что подобрала ее? Подруга? Она специально поджидала ее там? Ай, неважно. Однажды он доберется до них, и тогда им обеим конец. Но этот раз она слишком далеко зашла. Она вечно ему угрожала, что уйдет. Тут нет ничего нового. Но он знал, что ей никогда этого не сделать. Да кому она нужна-то? В лучшем случае ее можно назвать немного привлекательной. Но она была такой идиоткой, никто не захочет возиться с такой. Ей повезло, что она нашла его. Тем хуже для нее, что она этого так и не поняла. Он сбросил скорость, когда они проехали выездной пандус. Он ждал следующего. Он медленно поехал по обочине, надеясь, что они въедут на боковую дорогу. В таком случае они скоро встретятся. Прошло пару минут, а их все еще не было видно. Невозможно, чтобы он упустил их, только не с той скоростью, что он ехал. Он дважды глянул в ту сторону, откуда они должны были ехать. Пересек перекресток и снова остановился. Да куда же они подевались, мать их? В одном направлении шло строительство дороги, где-то в миле от него. Поэтому он направился в другую сторону. Должно быть, они поехали этой дорогой. Тупая шлюха думает, что избавилась от него, но у него имелся опыт в поимке людей, гораздо более хитрых и опасных, чем она. Он проехал еще несколько миль, но никого не увидел, ни одной машины. На скорости 120 миль в час по прямой в надежде добраться до них наконец. Но вокруг была только дикая местность. Впереди показался густой лес. Это казалось странным, так как за последние 20-30 миль вокруг не встречалось ничего, кроме полей и сельхозугодий. Въехав в лесополосу, родстер подпрыгивал на гравийной дороге, сменивший асфальт. Вынырнув откуда-то из-за угла, позади него остановился полицейский автомобиль. Это был Краун Виктория 90-х годов. Маячки на ее крыше мигали, когда она пристроилась за родстером Дикона. «Что за черт?» – пробормотал Дикон, останавливаясь. Он не думал, что превысил скорость. Дикон уже вытаскивал документы из бумажника, когда офицер подошел к машине. «Добрый день, сэр! Ваше водительское удостоверение и регистрацию, пожалуйста!» – попросил офицер, чья фамилия была Сперлок, судя по его бейджику. «Привет, мужик! Я сожалею, что превысил скорость. Я немного спешу, моя девушка пропала!» И он протянул офицеру свое удостоверение. «Вот видишь?» «Полиция Далласа. Я на дежурстве. Думаю, у моей девушки неприятности, и она могла ехать по этой дороге. Может быть, ты видел ее?» Коп не ответил. «Эй, алло! «Полиция Далласа?» – спросил Сперлок. «Ага, все верно». «А позвольте поинтересоваться, это место выглядит как Даллас для вас?» «Чего?» Сперлок стянул с себя солнцезащитные очки и наклонился ближе. «Я спросил, выглядит ли это место как Даллас?» «Нет, определенно это не как Даллас. Но где же ваш профессиональный этикет?» – спросил Дикон. «Тут вот какое дело, понимаешь ли. Ты сидишь в своей модной тачке и называешь себя представителем закона. Но здесь только один закон. Это я. Твое крутое удостоверение из большого города ни черта здесь не значит». «Ну, приехали. Последнее, что ему было сейчас нужно, так это свихнувшийся коп из маленького городишка. Послушайте, я просто...» «Почему бы тебе не выйти из машины?» – сказал Сперлок. Дикон покачал головой, тем не менее вылезая из своей тачки. Сперлок был намного ниже его. Если завяжется драка, он без всяких сомнений уложит коротышку в два счета. Не говоря уже о том, что у него была одна штука, спрятанная сзади в штанах. Он не раз пользовался ею на своих дежурствах. У этого парня не будет никаких шансов. «Окей, я вылез. Что дальше? Вы здесь не любите городских, да?» «Я понял. Может быть, дать вам какую-нибудь бумажку, и я отвалю отсюда?» «Ты думаешь, крутой, да? Ты катаешься тут, как ни в чем не бывало, в своей мажорской тачке, трясешь тут своей блестящей ксивой. Думаешь, маленькие копы вроде меня сразу начнут очковать?» «Послушай, парень, я не хотел разозлить тебя. Просто скажи, в чем проблема?» Произнеся эти слова, Дикон медленно завел руку за пояс джинсов, чтобы достать пистолет. Но едва он успел коснуться его, Сперлок выхватил свою дубинку, ударил Дикона в предплечье и по колену. Тот заорал и упал на землю. «Господи Иисусе, какого хрена?» – взвыл Дикон. Сперлок ткнул его концом дубинки в живот и забрал пистолет себе. «Искал вот это, городской мальчик?» – спросил Сперлок. «Небось, не думал, что маленький коп одержит верх, да?» «Твою мать!» – сказал Дикон, поднимаясь на ноги. Но Сперлок был проворнее, чем он ожидал. Дубинка была будто продолжением его тела, когда он вертел ею, как на парадной эстафете, каждый раз ударяя Дикона по колену, по ребрам и по затылку. Удары были довольно крепкими, чтобы удержаться на ногах, и в то же время не причиняли серьезного вреда. Дикон был в ярости. На этот раз Сперлок вложил больше силы в удар непосредственно по шее Дикона. Удар пришелся прямиком в блуждающий нерв. Ноги Дикона подкосились, взор затуманился, и он рухнул на землю. Пока он попытался сфокусировать взгляд, Сперлок, возвышаясь над ним, завел его руки за спину. «Знаешь, а я ведь мог просто пристрелить тебя», — сказал Сперлок. «Но так, я думаю, мы лучше позабавимся». Глава 4. Клара сидела в незнакомой кухне, озираясь вокруг. На гравийной дороге у ее машины спустило колесо, и на помощь им пришел один старик. Он отбуксировал ее автомобиль на своем пикапе к своему дому, который находился в стороне от дороги. Уэнди, казалось, была напуганной, но Клара думала, что этот старик довольно мил, хотя и не без странностей. Он поставил по стакану лимонада перед каждой девушкой. «Мой внук, Чет, скоро будет здесь. Он накачает вам шину», — сказал старик. «Спасибо вам», — ответила Клара. «Но вы не сказали, как вас зовут». «Ой, как невежливо с моей стороны. Я Роджер. Роджер Майерс. Мы живем здесь с Четом. У нас тут всего несколько соседей в округе. Хотя некоторые из них немного с причудой, но большинство вполне нормальные люди». «Правда? Но мы не видели здесь других домов». «Да их и не видно отсюда. Я построил ветряную мельницу, которая генерирует достаточной энергии для небольшого городка. И мы выкопали несколько колодцев. Земля здесь адски твердая, но, тем не менее, мы выкопали их. Так что мы просто живем тут и поддерживаем себя как можем». Клара задумалась на секунду, как же должно быть хорошо так жить. Никакой суматохи больших городов, слиться с природой, стать с ней одним целым. Но потом она вспомнила, что очень любит телевидение, фастфуд, свой смартфон, и первая мысль тут же улетучилась. «Звучит и правда неплохо», — сказала она. «А когда придет Чет?» — спросила Уэнди. «Да должен с минут на минуту. Он ходил помогать соседям». «Ну ладно, а то мы спешим», — продолжила Уэнди, но Клара дернула ее за руку. Она вообще-то тоже спешила, в Остин, но ей не хотелось быть грубыми с этим хорошим стариком. Она попыталась дозвониться до Бена и Николь, но сигнал связи здесь отсутствовал напрочь. «Интересно, что бы это значило?» – произнес Роджер, глядя в окно. «А что там такое?» «Помощник шериф Сперлок подъезжает. Обычно он никогда не является к нам, ну, за очень редким исключением». Они услышали, как стукнула дверца машины, затем послышался стук в дверь. Сидя за кухонным столом, Клара увидела полицейского. Он был низкого роста, почти ниже ее, и немного тыщеват. Его униформа висела на нем, как будто это был ребенок, играющий в полицейского, напяливший на себя взрослую форму. На нем была ковбойская шляпа, солнечные очки. «Привет, помощник шериф Сперлок, заходите!» – сказал Роджер. «Чем могу быть полезен?» «А похоже, мой ответ сидит прямо здесь», – сказал Сперлок, не сводя глаз с девушек. «Недавно тут проезжал парень. Он сказал, что его девушка сбилась с пути и потерялась. Бьюсь об заклад. Одна из них – это она». «Я не его девушка», — сказала Уэнди, поднимаясь. «Этот мудак оскорблял меня. Я пытался свалить от него». «Он говорил, что вы можете сказать такое, мэм. Проблема в том, что он представитель закона. В свою очередь я, как еще один представитель закона, не могу проигнорировать это дело. Он сказал, что у вас были неприятности в Далласе». «Да какие неприятности? Он просто кусок дерьма». «Сказал, что вы замешаны в грабеже, эта девушка ваша сообщница, вы угнали автомобиль». На этот раз пришла очередь Клары подняться. «Да какого черта, вы с ума сошли?» – спросила она. «Мы ничего не крали, я еду в Остин на встречу с друзьями». «Боюсь, что это придется отложить, я вынужден отвезти вас обеих в отделение, там мы все уладим». «Вы что, арестованы?» – спросила Клара. «Пока да. Тот парень, Дикон, он сейчас в отделении. Поехали! И не создавайте мне лишних проблем!» Уэнди подпрыгнула и стала пятиться назад. «Нет, нет, нет уж, блядь! Я не собираюсь возвращаться к нему! Клара, ты слышишь? Да что за дерьмо?» «Я слышу», — ответила Клара. «Если вы будете сотрудничать, я не стану надевать на вас наручники. Просто спокойно идите со мной, и мы все цивилизованно уладим. Если уж нет, я могу очень рассердиться». «Пойдем, Уэнди», – произнесла Клара. «Давай просто посмотрим, в чем там дело, и поедем дальше своей дорогой. Ни к чему спорить с копом». «Нет, нет, нет, я не могу. Ты видела его? Ты видела, что он делал? Они хотят, чтобы я вернулась назад с ним». «Мы не обязаны возвращаться с Диконом», – сказала Клара. «Мы просто узнаем, в чем дело», – она спросила у помощника шерифа. «Нам ведь не нужно возвращаться с ним назад, правда?» «Если только вы ничего не натворили, то не нужно». «Видишь, все уладится. Поехали». Уэнди шагнула было к ним, посмотрев на Роджера, который стоял у кухонной мойки, внимательно слушая. «Не беспокойтесь, девчат. Чет придет, он починит вашу машину. Когда вы вернетесь сюда, все будет готово», — сказал он им. «Вот видишь», — сказала Клара. «Отлично». Уэнди расслабилась. И они пошли к двери, где их ждал Сперлок. «Выходите и садитесь в мою машину. Понятно? Только спокойно. Никаких наручников, ничего такого. Я могу быть благоразумным. Я прошу вас сделать то же самое», – произнес Сперлок, выходя на улицу. Все сели в машину. Сперлок завел двигатель и вырулил на гравийную дорогу. Клара не имела ни малейшего понятия о том, что происходит, но надеялась, что все скоро закончится. Ей очень не нравилось так думать, но у нее был шанс избавиться от присутствия Уэнди рядом с ней на пути в Остин. Она прекрасно понимала, что девчонка была жертвой, Но у Клары хватало и своих забот, без всяких там довесков в виде Уэнди и ее драмы. Через несколько минут они добрались до обветшалого здания, написанное краской от руки вывеска, на котором гласила «Департамент шерифа». Хотя у Клары было какое-то странное чувство, она надеялась, что все пройдет быстро. A baby, I didn't mean to drown it in the bath. Глава 5. Они вошли в здание, и Сперлок повел их по коридору вдоль ряда камер. В департаменте шерифа обстановка была довольно скудной. Одинокий старинный письменный стол со стоящими на нем дисковым телефоном и старомодной пишущей машинкой. Это место напомнило Кларе какой-то эпизод в фильме с Энди Гриффитом. В первой камере сидел Дикон. Увидев их, он подбежал к решетке. Венди шагнула за спину Клары, будто тот мог прорваться к ней через прутья. «А вот и вы! Выпустите меня отсюда! Это она! Это моя девушка! Венди, что происходит? Этот парень псих!» «А почему он за решеткой?» – спросила Клара. «Вы ведь говорили, что у него есть обвинение против нас?» «Захлопни свой рот и иди молча», — сказал Сперлок. «Эй!» — крикнул Дикон. «Я знаю, что вы меня слышите! Эй!» Сперлок вытащил свою дубинку и бахнул ею по прутьям решетки перед Диконом. Тот отскочил назад. Пройдя дальше, Клара увидела кое-кого, кого никак не ожидала встретить в этом месте. «Бен? Николь? А вы-то что здесь делаете?» «Бен, что у тебя с лицом?» – изумленно спросила она. Ее друзья сидели в разных камерах, находящихся рядом друг с другом. Лицо Бена было все в синяках и из засохшей крови, нос распух и согнут в сторону. Бен подскочил, вытянул руку по направлению к Кларе, но Сперлок тут же ударил по его руке дубинкой. «Руки убрать!» – прорычал он. «Клара, мне так жаль. Как ты попала сюда? Ты ехала навстречу с нами?» «Да, как планировалось, но этой девушке требовалась помощь, и нам пришлось ехать в объезд. И вот мы оказались здесь. Мы собирались проехать, глянуть на арт-фестиваль недалеко от Остина. Мы думали, надо ехать по этой дороге. По крайней мере, нам так сказали. Мы отклонились от шоссе, чтобы сделать крюк, так как думали, что пропустили выезд на нужный путь. Я не был точно уверен, тем ли путем я свернул, но до того, как я узнал это, нас остановил полицейский. Он ударил меня своей дубинкой, он издевался над Николь. Так и не сказал, почему он арестовал нас. Он сказал, что это место называется Психовиль. Я с ним согласен», — объяснил Бен. «А ну, заткнулись все! Пошли в камеры!» — приказал Сперлок. «Так что, мы арестованы?» — спросила Клара. «Ага, вы арестованы». «А за что?» «Клара, не спорь с ним! Ты ничего не добьешься! Посмотри, что он сделал со мной!» — выкрикнул Бен. Теперь Кларе по-настоящему стало страшно. Этот коп солгал им про обвинения, выдвинутые против них в Далласе. Она была совершенно уверена, что если бы Дикон был здесь, чтобы экстрадировать их, то вряд ли бы он сидел сейчас в камере. Бен выглядел так, словно куча парней надрала ему задницу. Что-то здесь было не так. Но ей не хотелось нагнетать обстановку, пока она не обдумала ситуацию. Безо всяких споров она вошла в камеру. Венди, напротив, стала протестовать. «Я не собираюсь заходить туда. Вы не можете так поступить. У нас есть права. Я требую адвоката!» Венди кричала и визжала. Сперлок молча затолкал ее в камеру и закрыл дверь. Затем запер Клару в другой камере и повернулся, чтобы уйти. Клара огляделась вокруг. Она увидела Николь, сидящую в углу на полу камеры, обнимая себя за колени. «Что происходит, Бен? Это все уже слишком!» – сказала Клара. «Откуда мне знать? Они остановили нас и заставили выйти из машины. Я спросил, почему, а он стал меня бить. Черт знает что!» «Нам сказали, что этот парень коп из Далласа. Думаю, что так и есть, но он сказал, что расследует ограбление, совершенное в Далласе, и хотел допросить нас. И вот теперь мы здесь, заперты в камерах». Мы приехали сюда всего пару часов назад. Мы видели только, как он приводил сюда кого-то еще. Клара увидела, как Сперлок сидел за столом с телефонной трубкой около уха. Она стала прислушиваться, пытаясь услышать, с кем он разговаривает. Ей приходилось напрягаться, чтобы хоть что-то расслышать. Ведь Дикон, все еще вопящий в своей камере, усложнял эту задачу. Она не могла представить, как Уэнди могла оставаться с ним так долго. Сама она едва ли была знакома с ним, но уже ненавидела его. «Да», — сказал Сперлок, — «у меня тут все собрались, целый букет. Вечером можно устроить аукцион». «Что?» «Не знаю, у меня тут их пятеро. Пока хватит. Семейки Освальдов как раз подойдет для их киношек. Приходи, сам посмотришь. Можешь привезти кого-нибудь с собой. Как обычно, кто больше заплатит, получит право первого выбора. Шерифа я сегодня не видел. Уже несколько дней его не видать. Да, все, давай». Сперлок повесил трубку. «Аукцион? Фильмы? Право выбора?» Клара не имела ни малейшего представления о том, что происходит, но все это ей ужасно не нравилось. Из телефонного разговора можно было догадаться, что он собирается выставить их на торги. Да ни хрена ж себе. Он продаст их в сексуальное рабство. Она пыталась подавить панику, но в ее голове выстраивались лишь какие-то зловещие сценарии. Тем временем Сперлок подошел к камере Клары и огляделся вокруг. «Испугалась, да?» – спросил он. Она ответила кивком. «Это хорошо», – сказал он. «Так и должно быть. Должен кое в чем признаться. Я был не совсем честен с вами. Нет никаких обвинений в ограблении в Далласе». «Я так и думала», – сказала Клара. «Отлично. Ты не так глупа. Хотя это не так уж и хорошо, наверное». «Так, а если обвинений нет, и мы не арестованы, в чем тогда дело?» «Ну, скажем так», – начал Сперлок, – «все, что с вами происходило ранее, это еще цветочки, как говорится. Ягодки впереди». About now, the midday sun is beating down on me. Out there, there ain't a cloud in the southern. Глава шестая. Даниэль Толли сидела прикованной к стене, желая, чтобы они убили ее поскорее. Ее попытка бегства привела ее прямо к помощнику шерифа, который, как она надеялась, должен был помочь ей, но оказался одним из них. Весь этот городок был полон чертовых психов. Честер сильно разозлился на нее. Она думала, что он изобьет ее до полусмерти, но он даже не поднял на нее руку. Он просто забрал ее из отделения и приковал к стене. Олли хотел было стукнуть ее по лицу, но Честер не позволил. «Пока фильм не снимется, этого делать нельзя», — сказал он. Они говорили о снах в фильмах. Кажется, она слышала о таких раньше, но никогда не думала, что они существуют на самом деле. Как оказалось, они существуют. Другая девушка, сидящая напротив нее, уставилась в потолок и не сводила с него глаз с тех самых пор, как Даниэль вернулась сюда. До ее побега им удалось немного поговорить друг с другом. Ее звали Колин Кэссиди. Когда Даниэль привезли сюда снова, Колин едва ли посмотрел на нее. Интересно, причинили ли они ей боль, пока Дэниел отсутствовала? Если так, то это была вина Дэниел. Она так хотела освободиться, но ей претила мысль о том, что ее бегство могло привести эту девушку к смерти. Но теперь это все было неважно. Обе девушки были обнажены, и им было холодно. Ее мысли прервал кто-то, открывающий дверь. «Ну что ж, дамы, время настало», — сказал Честер, когда Олли и мужчина постарше, она поняла, что это был их отец Дэрил, вошли и установили камеру на штатив. Олли держал микрофон. Вошел четвертый человек, намного ниже их ростом. Это была девушка. «Вы еще не знакомы с нашей лучшей актрисой? Это наша сестра, ее зовут Эхо», — она будет с вами работать». Эхо была одета в черную майку, черные шорты с чулками в сеточку. Ее руки были сплошь покрыты татуировками. Она смотрела девушек сверху донизу, ухмыльнулась. «А, чуваки, эти девки хорошенькие. Я отлично позабавлюсь с ними», — сказала она. «Сделай так, чтобы ты уложилась вовремя. Надо дотянуть до конца. Наши покупатели хотят что-то стоящее за свои бабки. В прошлый раз ты закончила слишком быстро». «Ладно, ладно. Что поделать? Последняя не смогла долго продержаться со мной». Она подошла к Дэниел и запустила свои пальцы ей в волосы. «Какие шелковистые. Пожалуй, я начну с нее». «Что? Что вы собираетесь делать?» – спросила Дэниел. Эхо глянуло на Честера. «Почему оно разговаривает со мной?» – спросила она. «Ну и ответь ей. Ты не такая уж и звезда, чтобы не снизойти до разговоров с статистами». «Она не статистка, она просто грёбаная подстилка!» «И тем не менее...» — эхо посмотрело на Дэниел. «Так что, сучка, ты не знаешь, что такое снафф-фильм?» «Я слышала об этом». «Правильно!» — произнесло эхо. «Так вот, что произойдет. Я разденусь догола, как и вы, а потом буду трахать тебя и ту другую, пока вы не сдохнете. Будет больно, да. Вы будете орать и визжать, как та грёбаная банши, которой подожгли пизду». «Нет. Зачем? Это серьезно? Да потому что это весело, и мне платят за эту кучу зеленых, ты пизда тупая! Боже мой, вот почему я предпочитаю не разговаривать с вами, глупыми курицами. Ну так как, мы готовы?» «Уже почти», — сказал Дэрил, устанавливая видеокамеру. Через минуту он показал ей большие пальцы вверх. Эхо сняла майку и шорты. Она была совершенно голой, не считая сетчатых чулок. Она стянула свои волосы в конский хвост и потянула девушку за руку. Дэниел попыталась отбиваться от нее, но получила удар в лицо. Эхо ослабил ее оковы, чтобы можно было протащить ее подальше от стены, затем прошла в угол комнаты и стала копаться в какой-то сумке. Возвратилась она с огромным блестящим дилдо с ремешком и большим ножом. Когда она подошла ближе, Дэниел увидела, что нож прикреплен ремешком к концу дилдо. Именно из-за этого он так блестел. От вида этой чудовищной штуки Дэниел закричала, что вызвало смех у эха. «Тебе нравится моя новая игрушка? Она такая эффектная, хотя я предпочитаю не использовать ее на себя. Думаю, тебе понравится. Эта штука может разрезать любую дрянь». Смех эха становился все маниакальнее по мере того, как она приближалась. Пока эхо шагало, эрегированный, смертоносный дилдо подпрыгивал вверх и вниз. Дэниел перекатилась на живот, пытаясь уползти дальше, но эхо схватило ее за волосы и поставило на колени. Она почувствовала, как лезвие начало входить в ее задний проход с такой силой, что она даже не могла закричать. Острие пробиралось по ее прямой кишке, все глубже погружаясь и взрезая внутреннюю плоть. Кровь и другие жидкости засочились из ее анального отверстия. Дэниел заорала, что было мочи, во всю силу своих легких. Боль была невообразимой. Их была права, как будто кто-то поджигает ее анус и полил сверху жидкостью для заправки зажигалок. Через несколько минут, которые длились как часы, эхо остановилось и наклонилось к Дэниел. «Видала, сука? Круто ведь мы забавляемся, да? Будь паинькой и не дергайся, неохота бить тебя по печени!» Проговорив это, эхо вонзило острие в бок Дэниел, вызвав очередной вопль. Она дырявила ей бок целых несколько минут, выпустив целый поток крови из разверстой раны. Дэниел ощущала, как лезвие задевает ее желудок, кишечник. Несмотря на адскую боль, она затаила дыхание из страха перед любым движением, боясь, что ее желудок сейчас проткнут, если он уже не проколот. Эхо перевернуло Дэниел на спину, но та была слишком окровавлена и сильно ослабела, чтобы бояться. Она расположилась между ее ног и поводила Дьюда вдоль ее половых губ. Улыбаясь, она смотрела в лицо Дэниел. «Переходим к более приятной части, хотя у меня нет гондонов. Извини», — сказала она, громко смеясь и вонзая острую штуковину в девушку. I've been rolling since I was born without anywhere to go. Trading shots with the devil himself. Глава седьмая. Клара наблюдала, как в отделение шерифа входят разные люди. Это было как во фрик-шоу «Кто есть кто». Два брата, Оли и Честер, они говорили о съемках фильмов. Какой-то высокий человек в черной накидке с капюшоном. Он снял капюшон, и стали видны длинные белые волосы и такая же борода. Как будто Оби-Ван Кеноби встречает Гэндальфа. Были там и еще какие-то люди, заполонившие коридор между камерами. «Ну что же, господа, вы знаете правила», — сказал Сперлок. «У меня тут отличная подборка для вас. Не называя вслух свои ставки, пишите их на листках бумаги и передавайте мне». «А где шериф?» — сказал человек в черной накидке. «Он занят», — ответил Сперлок. «Я за него». «Аукционы проводит шериф. Когда он передал тебе это право?» «Если не хочешь участвовать, ты свободен. Не могу сказать, когда у нас появится следующая группа. Черт, все эти ублюдки в камерах знакомы друг с другом. Ну что ж, тем интереснее», — объяснил Сперлок. Человек в накидке, ничего не ответив, огляделся по сторонам. Остальные начали писать на листках и передавать их Сперлоку, который, бегло просматривая бумаги, поглядывал на заключенных. Дикон, наконец, перестал орать, чему Клара была рада, так как ее голова уже взрывалась от его воплей. «Окей, мы готовы. Эй, дохляк в средней камере!» – позвал он, направляясь к Бену. «Меня зовут Бен!» – откликнулся он. «Да всем насрать, а к завтрашнему дню это вообще станет неважно!» Он открыл дверь камеры и схватил Бена за воротник. «Ты пойдешь с этими славными людьми!» «Кто они?» От толпы отделились несколько женщин. Их было четверо, в возрасте от девушки-подростка до дамы лет 60. Одна из них носила повязку на глазу, а у всех не хватало чуть ли не половины зубов во рту. «Эти милые дамы, девушки Хайят, они хорошенько позаботятся о тебе». «Ну что вы несете, черт побери?» – спросил Бен в то время, как одна из женщин накинула ему на шею петлю, вроде той, которая ловит животных. Она потянула за веревку, таща Бена за собой. Он попытался наброситься на нее, но она лишь потянула сильнее, крепче затягивая петлю, пока он не начал задыхаться, а потом немного ослабила ее. «Не выебывайся тут мне, дружочек», — сказала девушка. «А то засуну тебе эту палку глубоко в задницу, так что ты надолго забудешь, что такое сидеть». Одна из младших девушек стащила с Бена штаны. «Что она делает? Что происходит?» – недоумевал он. Когда девчонка стала поглаживать его пенис, он хотел было извернуться, но та, что постарше, снова сдавила петлю. Еще одна женщина подошла и стала нащупывать его член. И тут подал голос Сперлок. «Ну хватит, хватит, забирайте его домой и наиграетесь там с ним, сколько влезет. Нам надо продолжать», — крикнул он. Женщины прекратили свои игры и потащили Бена к выходу. Кларе стало нехорошо. Этот парень уже давно был ей как старший брат. Он взглянул на Николь у самого выхода. «Бен!» — закричала Николь, но его уже увели. Николь заплакала и снова села в свой угол. А Сперлок продолжил читать следующие листки. «Так, следующий, подружка Бена», — сказал он, открывая камеру Николь. «Что? Нет!» «Сожалею, ты пойдешь с нашим добрым колдуном», — сказал Сперлок, показывая на человека в накидке. «Я не колдун, я первосвященник великого Ктулху. Тем не менее, выходите, леди!» Сперлок выволок Николь из камеры. Она то и дело всхлипывала, даже не пытаясь спорить. Парень в накидке схватил ее за руку и повел к выходу. «Пойдем», — сказал он ей, — «темный лорд будет доволен». Николь плакала, не переставая, когда они уходили. Сердце Клары упало. Осознание того, что им не выбраться отсюда живыми, пронзило ее словно острым ножом. Сперлок уткнулся в следующую бумагу, как тут с громким хлопком открылась задняя дверь. «У вас здесь что, вечеринка? Без меня?» Это была какая-то девушка. «А я обиделась на вас, да!» У девчонки были длинные волосы, черная короткая майка, шорты и куча татуировок. Сперлок посмотрел на потолок и закатил глаза. «Ну где твои манеры, эхо? Пускай парни решают здесь!» «А где шериф? Ты не должен решать за него», — сказала она. «Это не твое дело». «Не знаю, я нравлюсь шерифу. Интересно, что будет, когда он узнает, что ты решил поиграть в него? Какой позор!» «Что это ты имеешь в виду?» — от лица Сперлока отлила краска. «Ну, он всегда любил меня. Он называл меня своей маленькой пташкой. А что, если маленькая пташка начирикает ему о твоих делишках? Ух, тогда он возьмется за тебя». «Эхо, как ты себя ведешь?» – встревожился Сперлок. Он взглянул на братьев Освальдов. «Ребятки, ваша сестра что, белины объелась?» «Эй, она уже большая девочка. Я видел ее фильмы. Я сам их снимаю», — сказал Честер, а Олли лишь рассмеялся. «Да ладно, не паникуйте, помощник шерифа. Гляди-ка, как разволновался-то. Просто отдайте нам оставшихся троих для нашего фильма, и мы уберемся», — произнесла Эхо. В отделении находилось еще несколько семей, которые запротестовали перед таким поворотом событий. «Эй, вы что творите? Вы также должны предлагать свою цену, как и все мы!» Позади толпы выкрикнула женщина. «Заткнись, старая сука, или я сейчас отрежу твои гребаные детородные органы и скормлю их тебе!» Ответила ей Эхо. Она выглядела обезумевшей, так что женщина отступила на пару шагов назад, хотя их и так отделяло расстояние футов в 20. Эхо обратилась к Сперлоку. «Ну? Так что скажешь? Сделаем, как я сказала, и к следующему свиданию с шерифом я все забуду». Лицо Сперлок потемнело, и он ответил, потрясая головой. «Ладно, забирайте их». Он бросил ей ключи и пошел к выходу. «Только не прибегайте ко мне потом с воплями, что один из них удрал!» — крикнул он напоследок. Эхо засмеялась, вставляя ключ в камеру Клары. «Мы позабавимся с этими девчонками», — радостно сказала Эхо. «Олли, выведи-ка того бойфренда, он тоже пойдет с нами», — сказала она, указывая на Дикона. Посмотрев на Клару, она произнесла. «Но если хоть один из вас попытается слушаться, я распотрошу вас всех, как гребаных свиней». Глава 8. Николь сидела в небольшой клетке и озиралась вокруг. В соседней такой же клетке находился мужчина. Клетки были достаточно просторными для того, чтобы сидеть, но приходилось немного горбиться. Мужчина беспрерывно шмыгал носом и фыркал. Поток жидкости сочился из его носа прямо на рубашку. «Привет», — сказала она. Слезы все еще текли по ее лицу, но, по крайней мере, она не утратила контроль над собой. «Здравствуйте», — всхлипывая, произнес он. Я Николь Джонсон. Клинт. Клинтиль. Вы только что попали сюда. Ах, да. Этот псих, помощник шерифа, поймал нас. Да, то же самое. Я вообще не уверен, как мы оказались в этом городишке. Его нет ни на одной карте, ответил он. Николь не успела ответить ему, так как в помещение вошел священник. Он был в своей накидке, капюшон откинут, белые волосы разбросаны по плечам. Он приблизился к клеткам и опустился на колени. «Приветствую вас. Полагаю, я был немного груб с вами. Я Линдерман, первосвященник Великого Ктулху. Вы оба были выбраны в качестве его жертв. Такая честь оказана вам. Через ваши боль и страдания темный властелин будет возвеличен, и силы его возрастут. Ваши жизни обретут свою значимость. Немного людей удостаивались такой чести. Разве это и не прекрасно?» От его восторженной речи у Николь пробежал холодок по телу. Она не знала, какого рода боли и страдания он имел в виду, но скоро ей предстоит все это узнать. «Послушайте, мистер Линдерман, — начала она, — я верю, что вы, как священник, очень верны своему... Ктулху, — произнес он. Да-да-да, спасибо, Ктулху. Понимаете, ведь никто из нас не поклоняется этому существу, так что приносить нас жертву ему было бы пустой тратой времени, — сказала Николь. «Неправда. Темный властелин всегда рад любой человеческой плоти, принесенной ему в жертвоприношении. Он умиротворяется от вашей боли. Через ваши страдания он будет прославлен». Священник воздел руки к небу, говоря эти слова. По своему виду он вполне мог бы сойти за какого-нибудь хиппи, если бы не разглагольствовал о человеческом жертвоприношении. «Я прошу вас, мистер Линдерман, — подал голос Клинт, — у меня есть маленький ребенок, дочка. Пожалуйста, отпустите меня домой к ней». «Боюсь, что не могу. Но ваша маленькая дочь будет гордиться тем, что ее отец стал частью самого великого господина Ктулху». «Но...» — начал Клинт, однако Линдерман остановил его. «Достаточно разговоров. Время почти пришло». Он поднялся на ноги и вышел из комнаты. Клинт и Николь переглянулись. «Я не хочу умирать», – произнес Клинт. «Да уж, мне тоже не хочется страдать. Если он собирается убить нас, он мог бы, по крайней мере, сделать это безболезненно. Но, похоже, без боли не обойдется, по его словам». Дверь открылась, и Линдерман вернулся. Опустившись на колени, он открыл клетку Николь, держа перед собой электрошок на случай ее бегства. Еще у него была петля, прицепленная к палке, вроде той, которой дамы играли с Беном в департаменте шерифа. Он надел ее на шею Николь и потянул из клетки. Он выволок ее на улицу, которая была теперь темна, и потащил к дереву, возле которого стояло около дюжины людей в таких же накидках, как и у Линдермана. Что за культ они исповедовали, ей было неизвестно. Она не хотела становиться частью этого безумия. Но, очевидно, сейчас она и есть главный объект их празднества. Кто-то подошел к ней и привязал ее спиной к дереву за руки. Тонкой веревкой они обвязали ее лодыжки и талию вокруг дерева. Затем Линдерман снял с ее шеи петлю. Из домика вывели мужчину, который сидел с ней в соседней клетке. На нем, так же, как и раньше на ней, была накинута петля. Клинт отчаянно отбивался и кричал, когда его вели к огромной яме, выложенной камнями, недалеко от дерева. Внутри этой ямы была свалена куча веток, а сверху висело нечто вроде железной клетки. Они опустили клетку и втолкнули Клинта в нее, сняли с него петлю и одежду и заперли дверцу клетки. «Что происходит?» – выкрикнул Клинт. «Что вы со мной делаете? Прошу вас!» Игнорируя его, люди в черных накидках стали о чем-то тихо совещаться между собой. Их разговор длился несколько минут. После этого один из мужчин натянул цепь, и кабина поднялась над ямой футов на 20. Они отступили назад, сформировав круг, в то время как висящий в клетке Клинт неистово орал. «Выпустите меня отсюда, я прошу вас, у меня есть деньги, я могу вам дать кучу денег, я не стану обращаться в полицию, я никому ничего не расскажу, обещаю, пожалуйста!» Линдерман шагнул из круга и обратился к своим людям. «Братья мои и сестры, мы собрались здесь, чтобы преподнести эту особую жертву нашему темному отцу, доброму властелину Кутулху, дабы он пробудился и насладился нашим жертвоприношением. О, великий властелин, просим тебя принять в дар страдания этой заблудшей души и быть снисходительным в твоей славе. Отныне мы взываем к тебе, прими его боль и страдания». Линдерман отступил на пару шагов, и какой-то человек в капюшоне зажег факел, подошел к яме и поджег деревянную кучу, превращая ее в здоровенный костер. Пламя доходило почти до дна клетки, в которой вопли Клинта начали достигать невероятно безумной тональности. Николь, не осознавая того, кричала сама. Вдруг клетка стала медленно опускаться прямо в костер. Она опустилась фута на два и остановилась. Клинт пытался взобраться по прутьям клетки вверх, избегая пламени. Но она была недостаточно большой для этого. Он подпрыгивал, когда языки пламени стали лизать железные прутья. Его плоть обжигала, соприкасаясь с раскаленным металлом. Его крики пронзали слух. Это было невыносимо. Он завизжал, когда горящая сталь раскалила его ступни. Куски его кожи отваливались и падали в огонь. Вскоре Николь уже не могла слышать его крики, так как его голосовые связки пересохли до того, как горло его выдохлось от жара, просочившегося внутрь его физической оболочки. Его глазные яблоки выскочили из орбиты, он затих. Клетка, окруженная языками пламени, находилась теперь в центре ямы. Люди вокруг клетки, ликуя, сняли с себя свои накидки. Все они были обнажены. Там были мужчины и женщины, кто-то постарше, кто-то помоложе. Они навалились друг на друга, слившись в массовой оргии. Николь видела, как Линдерман нагнул молодого парня и оседлал его, в то время как этот парень сосал член у другого мужчины. Покончив с парнем, он вытащил свой член из его задницы и стал трахать женщину постарше, по собачьей. От запаха сгорающего трупа Клинта и от вида безумной оргии к горлу Николь подкатила тошнота. Линдерман издавал животные звуки, похрюкивая и крякая, остальные стонали и извивались. Не в силах выдержать дальше сие представление, Николь потянулась вверх. Она не могла наклониться вперед больше, чем на несколько дюймов из-за веревок, стягивающих ее грудь и ноги. Передавшиеся оргии люди, не обращавшие на нее внимания, сменяли партнера за партнером. Она закрыла глаза и стала молиться хоть каким-то высшим силам, слышавшим ее, чтобы спасли ее от этого кошмара. Глава 9. «Пустите меня! Прекратите!» – кричал Бен, но девушка продолжала игры с его членом. Девчонке, должно быть, не исполнилось еще и 17. Она была одноглаза и потеряла все свои передние зубы. Она улыбалась и хихикала, мастурбируя его член, который твердел, несмотря на то, что Бен пытался бороться с этим. Его тело предавало его, оно возбуждалось вопреки его отвращению ко всей этой ситуации. «Очень хорошо, Джуди!» – крикнула ей шепелявя женщина в годах. Сделай-ка его по-настоящему большим и твердым. У нас есть особенный подарок для него». Бен не мог двигаться. Он был обнажен и привязан к столбу посреди хижины. Они стащили с него одежду и посмеялись над его небольшим мужским достоинством. Хотя для этой девочки оно было вполне достаточным по размеру. «Что вам нужно от меня? Прошу вас, остановитесь!» Пожилая женщина, хромая на одну ногу, подковыляла к нему и стукнула его по лицу. Несмотря на ее хрупкую внешность, удар был довольно силен, и его щека словно загорелась от боли. «А ну-ка, прекращай кваситься! Мои девчонки и никогда не ноют, ты не шкулят, как ты! А сейчас моя дочь хочет играть с твоим членом! Так пущай играй! Продолжи свой идиотский шкулёж, и я отрежу твой трахальник вместе с яйцами! Этого хочешь, а?» Бен неистово покачал головой. «Ну, отлично!» Старуха повернулась и поковыляла обратно, а ее дочка взяла его член в рот и стала посасывать, как будто это было эскимо. Потом она встала, задрала платье и стала насаживать себя на его достоинство. Он закрыл глаза и закусил губу, а девчонка подпрыгивала на его члене. Ее мокрая киска плотно удерживала член, который издавал хлюпающие звуки с каждым толчком. Через несколько минут девушка застонала от оргазма. Когда она кончила, она встала, натянула обратно свое платье и сказала: «Ну вот, я сделала это». Бен чувствовал страшную усталость, но в то же время и облегчение. Но тут еще две девушки вошли в комнату. Они были также беззубы, но, по крайней мере, хотя бы двуглазы. В одной из них нос был вывернут и выглядел как пятак на свином рыле. Они начали шлепать его по яичкам, члену, а затем и сосать, лизать, похрюкивая и причмокивая. Бен еле сдерживал слезы, когда они крутили и вертели его член в разные стороны. Свинорылая девчонка присела на него сверху, оседлав как коня. К тому времени, как они кончили, вернулась одноглазая с козой на поводке. «Смотрите, наша Спарки так одинока», — сказала она. «Пусть он подарит ей немного любви». «Да!» — закричали остальные девушки, когда она подвела к ним козу. Бен попытался освободиться от веревок, но тут одна из них схватила его за член, а другая притянула за поводок козу и направила член в нее. Коза громко заблеяла, девчонка произнесла, шепелявя: «Трахни ее, давай, трахни!» «Пошла нахуй!» – заорал Бен. «Вы все идите нахуй!» Девчонка достала из кармана опасную бритву и приставила ее к его шее, достаточно, чтобы вышло несколько капель крови. «Ты трахнешь ее, или я отрежу твою гребаную башку!» – приказала она. Бену ничего не оставалось делать, как, двигая бедрами, входить в лоно козы, которая блеяла с каждым толчком внутрь. Он двигался все быстрее, надеясь, что они оставят его в покое, когда он кончит. Пару минут спустя его бедра начали болеть, и он замедлил темп. «Продолжай!» – приказала девчонка. Он продолжал, пока не выдохся совсем. Наконец, по прошествии получаса, они оттащили от него козу, которая вдруг подалась назад и ударила задними копытами Бену прямо в пах. Бен вскрикнул, почувствовав, как его мошонка чуть ли не взорвалась от боли. Инстинктивно он пытался согнуться, но не мог, ибо был крепко связан. Девчонки громко засмеялись, а старуха, хихикая, указала на него крюковатым пальцем и пробормотала беззубым ртом: «Старушка Шпарки отменно зарядила ему по яйцам». Бен всхлипывал, а девчонки продолжали смеяться. Боль пронзила его пах, живот, и у него даже закружилась голова. Он попытался перевести дыхание, но боль не отступала. Ноги его подкосились, и он рухнул на пол. Веревки больно впились в запястье, когда Бен заскользил спиной вниз по столбу. «Посмотри, что ж ты натворил!» – шепелявила старая ведьма. «Ты все сломал!» Спарки увели, а Бен перестал плакать и, наконец, потерял сознание. Одна из девчонок развязала его и перевернула на спину. «Он умер?» – спросила одноглазая. «Я не знаю, «Не думаю», — ответила другая. «Кажется, он еще дышит». Неожиданно Бен резко открыл глаза, поднялся, оттолкнул ближайшую к нему девчонку и выбежал за дверь. «Поймать его!» – приказала старуха. Боль Бена никуда не делась, когда он выскочил за дверь и принялся бежать в лес. Сухие ветки и камни больно впивались в его босые ноги, когда он быстро бежал, стараясь как можно больше увеличить расстояние между ним и девчонками, преследующими его. Уже стемнело, и он не имел ни малейшего понятия, в какую сторону ему направляться. Колючие ветки царапали его голую кожу, как будто ему было мало несчастий. Оглянувшись назад, он не увидел преследователей, он даже не услышал их. В мутной темноте он не заметил стоявшего впереди дерева и с разбегу врезался в него. Свалился на землю и больно ударил зад. Он лежал на спине, откашливаясь и стараясь перевести дыхание. Прежде чем ему это удалось, он почувствовал огромный башмак на своей груди. Он взглянул вверх и увидел темный силуэт, возвышающийся над ним. В тусклом лунном свете он мог различить лицо человека, но вряд ли бы это можно было назвать лицом. Парень растянул рот в диком оскале. Лицо его было деформировано. Многочисленные складки кожи были пересечены глубокими трещинами. И это была не маска. Скорее всего, это настоящее лицо. Сперва Бен попробовал выдавить из себя улыбку в ответ. Может быть, этот парень поможет ему? Но тот держал бензопилу в паре дюймов от лица Бена. «Нет!» – заорал Бен, зажмуривая глаза. Последнее, что он услышал, был звук работающей бензопилы. Глава 10. Когда они оказались в небольшой студии, Клара ужаснулась от вида колен, находившейся связанной в углу комнаты. На полу посреди помещения виднелись пятна засохшей крови. Судя по запаху, она засохла совсем недавно. В студии имелись прожекторы и другое кинооборудование. Был даже зеленый экран на стене. Дико нагляделся вокруг. Он улыбался, несмотря на то, что на шеях всех троих были накинуты петли. «Черт возьми, а мы что, будем сниматься вчетвером?» – спросил он. «Господи, ты просто больной ублюдок!» – сказал Уэнди. «Киска, по крайней мере, это было бы намного лучше, чем трахать такое бревно, как ты!» «Заткнись, любовничек!» – приказал ему Честер. «Это тебе не просто порнушка типа Дебби едет в Даллас!» «У нас тут есть своя звезда, и имя этой звезды – Эхо!» Глаза Дикона загорелись похотливыми огоньками. Ведь он уже видел Эхо. Она была та еще секси-штучка. Его губы кривились в глупой улыбке, а их похитители переглянулись и надменно закатили глаза. В этот момент появилось Эхо и оглядело всех с головы до ног. «Ну, почему они все еще одеты?» «Раздеть их всех и начинаем! Мы круто позабавимся с этой троицей! Это будет главная работа всей нашей жизни!» – произнесла она. «Работа жизни?» – переспросил Честер. «Ты не забыла, в каком жанре мы снимаем фильмы?» «Все верно, но в каждом жанре можно достичь вершины, и мы будем на вершине в нашем!» «Я даже не знаю, снимает ли кто-то кроме нас такое», – сказал Олли. «Тем не менее, давайте раздевайте их и связывайте, а я сейчас вернусь», — сказала она и вышла. «Эй вы, снимайте свое шматье», — приказал Честер. Пленники переглянулись, все еще не веря происходящему. Но парни посильнее затянули их петли. Ослабили их лишь тогда, когда Честер еще раз приказал им раздеться. А лишь на этот раз они поняли. Пленники разделись до нижнего белья. «Эти тряпки тоже снимайте», — сказал Честер. Они подчинились, а Дикон начал разглядывать Клару. «Зачетные у тебя сиськи», — сказал он. Кларе стало тошно от того, что он так пялится на нее. Этот парень олицетворял собой все, что она ненавидела в мужчинах. Нет, конечно, она любила мужчин, но парни типа него просто бесили ее. Она очень боялась за свою жизнь, но если бы убили Дикона, она не пролила бы ни слезинки. Может быть, его убьют первым? Она сложила руки на груди, пытаясь хоть немного закрыться от него. «Так, ребятушки, сядьте-ка к стене!» – приказал Олли. Они подошли к стене, и молодые мужчины приковали их руки к цепям, а затем сняли с них петли. «Что все это значит? Что вы собираетесь с нами делать?» – спросила Клара. «Вы станете кинозвездами!» – засмеялся Честер. «Ага, настоящими большими звездами!» – вторил ему Олли. От их дурацкого смеха у Клары снова свело живот. Она подумала, что это была какая-то особая порностудия. Кровь на полу. А здесь происходит нечто более ужасное, чем обычное порно. Она попробовала подвигать кистями рук, но ей это почти не удалось, так как они были скованы цепями. Девушка, сидящая в углу, почти не смотрела на них. Тут открылась дверь, и вошла Эхо. Она переоделась в черную шелковую накидку и собрала волосы в конский хвост. «Вот какой милый букет здесь собрался», — сказала она. «У меня идея. Хочу попробовать кое-что новенькое». «Это ты о чем?» – спросил Честер. «Положим-ка этого идиота с той девчонкой Кассиди. Ему понравится наблюдать за нами вместе с ней». «Ну, обычно-то мы так не делаем. Папе не понравится такое», – запротестовал Честер. «Ему понравится все, что мы делаем. Ты должен бы это знать, братец. Ну, поехали!» Оля отстегнул цепи с рук Дикона, затем подошел Честер с пистолетом в руке, который он достал из кармана джинсов, и нацелился на него. «Не вздумай выкинуть какую-нибудь штуку, не то пристрелю!» – предупредил он. «А и не буду». «Так вот, что тебе надо делать. Ты будешь трахать Колин там, в углу. Он немного стеснительный, так что прояви фантазию. И обрати внимание, что здесь мы снимаем гребаные снаф-фильмы. Ты знаешь, что это такое?» Обратилась к нему Эхо. «Снаф? Ну да, я слышал об этом. Но я не знал, что они и правда существуют». «Еще как существуют, гребаный ты жеребец. Ты можешь не быть джентльменом с ней. Это тебе не Дженна Джеймсон. Она просто шлюха, которую мы подобрали, и у нее нет никаких дел, кроме как трахаться. Усек?» «Ну, думаю, да». «Отлично. Мальчики, готовы?» Олли настраивал свет. Честер подготавливал камеру. «Да, все готово». «Окей, начинай, любовничек», — сказала она и освободила Колин от цепей. Колин непонимающе смотрела по сторонам, как будто только пробудилась от крепкого сна. Когда Дикон подходил к ней, его член болтался в разные стороны. Она закричала, когда он опустился рядом с ней на колени. «Эй, успокойся», – сказал он и схватил ее за голые плечи. Она лежала и всхлипывала, когда он начал целовать ее шею и плечи. Колин вздрогнула в тот момент, когда Эхо громко крикнуло: «Эй, ты, придурок, здесь тени 50 оттенков серого! Давай-ка уже, трахай ее!» Глаза Колин широко открылись от удара по лицу, который зарядил ей Дикон. Голова откинулась назад, и она упала на спину. Но Дикон подхватил ее и стал трахать, придушивая за горло руками. Она задыхалась и хрипела с каждым толчком, производимым Диконом, и пыталась глотнуть воздуха, когда он откидывался назад. «Не придуши ее до смерти! Давай-ка теперь по-другому!» – скомандовала Эхо. Дикон кивнул в ответ и ослабил хватку. В предоргазменном состоянии, издавая хрюкающие звуки, словно дикий боров, он ухватил Колин за волосы и засунул свой член ей в рот. Будто с кляпом во рту, она мотала головой из стороны в сторону, пока он дергал ее за волосы. «Ну, дерьмо, ты кусок, не кусайся!» выкрикнул он и с силой ударил ее по лицу пару раз. Она закричала, когда кровь потекла у нее изо рта, зубы посыпались на пол. Она снова попыталась закричать, но он сунул член еще глубже. Теперь кровь полилась прямо в горло. После нескольких толчков он толкнул ее на пол лицом вниз и пристроился сзади. Дикон вошел в ее зад, она закричала опять. Единственной смазкой были кровь и кал. Схватив ее за волосы, он стукнул ее лицом об пол, потом еще раз, еще. Ее нос превратился в кровавую кашу и оказался свернут в сторону. Глаза и губы распухли, превращаясь в кровавое месиво. А он тем временем продолжал стучать ее лицом о пол с каждым толчком. Стучать в каком-то чудовищном ритме. Наконец он кончил, разбив ее лицо до неузнаваемости. Теперь оно мало походило на человеческое. Хотя она все еще дышала, о чем свидетельствовали кровавые пузыри, выходящие из ее рта. Дикон посмотрел на нее и воткнул большой палец в ее глазное яблоко. Она лишь слабо задергалась, когда ее глаз выскочил из орбиты. Он ударил еще сильнее и засунул член ей прямо в разверстую рану. Вращаясь и извиваясь всем телом, он проталкивался к ее мозгу. Не останавливаясь, он посмотрел на эхо. «Блядь, это чертовски неплохо!» После нескольких толчков тело Колин перестало дергаться, но он продолжал трахать ее в голову, пока не кончил снова. Затем он поднялся и встал. Кровь покрывала его член, грудь, руки и бедра. «От веселуха-то!» — сказал Дикон. «Ну чё, теперь я могу трахнуть Клару?» Глава 11. В департаменте шерифа Сперлок наводил порядок в камерах. Он терпеть не мог эту часть своей работы. Канализации не было, нечистоты из туалетов смывались в септиковый резервуар, который ему приходилось осушать пару раз в год. В этой камере Дикон мочился прямо на пол. Сперлок надеялся, что эхо уже отодрала его как следует. Остальные пленники были жалкими нытиками, неудачниками, боящимися собственной тени. А вот Дикон мог стать проблемой. Сперлок с большой неохотой отпустил его с ними. Но ничего не мог с этим поделать. Ему не дозволялось веселиться с пленниками, как остальным жителям. Он не раз дискутировал об этом с шерифом, но тот был неумолим. Власть шерифа была абсолютной. В обязанности Сперлока входило поддерживать порядок в городе. В отличие от других городков, экономика этого городишки держалась не на наличных, а на людях. Посторонние являлись товаром. Их происхождение, раса и социальный статус не имели значения. Сперлок повидал всяких, разные отребья, вырожденцев, нахальных богатых, трусливых крыс и прочих заносчивых придурков. Страдания богатеев доставляли ему больше всего удовольствия. Эти избалованные ублюдки привыкли считать себя всемогущими. И было забавно наблюдать, как они корчатся, когда понимают, что их гребанному всемогуществу настал конец. Но Сперлок мог только наблюдать. Он их отлавливал, сажал под замок и передавал дальше. Это его работа. Большим искушением было утащить себе хотя бы одного и предаться своим утехам. Но шериф бы непременно узнал об этом. В психовилле ничто не происходило без его ведома. Его мысли прервал звук подъехавшей машины. Сперлок подпрыгнул и подбежал к окну. Это был пикап шерифа. Дерьмо. Он приехал на пару дней раньше, чем должен был. Шериф ездил в Даллас по личным делам, как он выразился. Никому, кроме него, не дозволялось покидать город. Обычно именно он выезжал во внешний мир, чтобы прикупить каких-нибудь припасов. Как бы то ни было, он вернулся, а последняя группа пленников была здесь, в городе. Сперлок думал, что справится с аукционом сам, раздаст всем по пленнику и вычистит все к приезду шерифа, но не успел. Он мигом вернулся за свой стол и сделал вид, что поглощен чтением старой газеты. Он глядел на текст, не видя его, пока дверные колокольчики не зазвенели и не открылась дверь. Сперлок взглянул на мужчину, заслонившего собою дверной проем. Шериф был уже далеко не молод, ему перевалило за 70. Но он был намного крепче любого из тех, кого знал Сперлок. Шериф стоял, оглядываясь вокруг. За солнечными очками, которые он никогда не снимал, не было видно глаз. «Чем тут так воняет?» – спросил шериф. Сперлок подпрыгнул на своем стуле и встал из-за стола. «О, привет, шериф. Рад тебя видеть. Ты это, рано вернулся?» – пробормотал Сперлок. «Отвечай на вопрос, парень. Тут воняет саньем и дерьмом. А в камерах никого. Какого черта ты тут творил, пока меня не было?» «Я, ну, тут был несколько, и я думал, что...» «Ты думал, что? Ты имеешь в виду, у нас были заключенные?» «Ну, как я уже сказал, это было...» «Да или нет, сынок? Кончай тут свои фокусы!» «Да, да, здесь было пятеро или шестеро». «И где же они сейчас, черт возьми, а?» «Ну, я аукцион провел». «Что ты сделал?» «Я провел». «Да я слышал тебя, мать твою! Думаешь, я глухой? Господи Иисусе! Да где они?» «Ну, Линдерман забрал одну, Эхо с братьями троих, она настаивала на них, и еще девки Хаят увели одного». «О боже, ну, по крайней мере, скажи, что они были слабаками. Я ведь уверен, что ты не знаешь, как обращаться с ними, чтобы у них не было ни малейшего шанса выбраться отсюда». Шериф прав. Он мог бы просто убить Дикона еще там, где оставил его машину. Любой, кто носит форму, как у них с шерифом, мог стать проблемой. Однажды он пристрелил одного такого, как только тот открыл рот. Надо надеяться, что Эх прикончит Дикона, пока все еще не вышло из-под контроля. «Да это просто куча людишек. Уверен, проблем не будет», — солгал Сперлок. «Так что тебя сподвигло примерить на себя мои обязанности? Возомнил себя большой шишкой, шинок? Вообразил себя в кресле начальника?» «Нет, сэр, я не знаю. Я хотел посмотреть, как у меня получится, чтобы доказать самому себе...» «Хитрый какой парняга! Но ты ведь знаешь правила!» Сперлок пытался сглотнуть, но в горле пересохло. «Да, сэр, знаю». Наказанием за нарушение правил, согласно протоколу, была смерть, без суда и следствия. Шериф уже однажды казнил одну жительницу города за нарушение правил и попытку обмана во время аукциона. Выбил ей мозги прямо в своей конторе. Сперлок испугался, что его ждет та же участь. «Назови хотя бы одну причину, по которой я не могу тебя пристрелить. Прямо здесь и прямо сейчас!» «Ну, потому что я твой сын?» Гоготнул шериф и зашагал по кабинету. «Ай, сколько ты еще будешь думать, что твои отговорки тебя спасут?» «Это не отговорки, это правда». «Я знаю, но это не делает тебя особенным. Твоя мамашка была всего лишь одной из моих тёлок, многих моих тёлок. Просто она была достаточно умной, чтобы спрятать тебя от меня. Я ведь мог раздавить тебя, как таракана. Но когда она померла, никто не захотел с тобой возиться, и я забрал тебя к себе. Хотя я просто мог оставить тебя подыхать от жары и голода. Черт, да я мог бы просто закопать тебя рядом с ней, никто бы и не узнал». «Так почему же ты забрал меня?» – спросил Сперлок. «А провалиться мне в ад, если я помню, как бы то ни было, ты здесь. Ах, может, я убью тебя позже. Пока сиди тихо, я должен проверить, как обстоят дела». Глава 12. Николь тщетно пыталась освободиться от веревок. Ее руки и ноги затекли, она страшно устала. Они связали ее весьма крепко перед ритуалом. Покончив с оргией, толпа разбрелась по своим маленьким домикам, оставив ее в одиночестве посреди темного леса. Пока она боролась с веревками, она услышала какой-то шорох, раздавшийся из-за деревьев. Сначала она подумала, что ей показалось, но минуту спустя звук ломающихся сучьев стал вполне отчетлив. «Эй!» – позвала она. «Там есть кто-нибудь? Мне нужна помощь, помогите!» Ей никто не ответил, но треск прекратился. Она не знала, бояться ей или радоваться от того, что там кто-то есть. Может быть, этот кто-то мог помочь? А может быть, это был еще один псих из этого городка, готовый ввергнуть ее в новые мучения? Шум возобновился, на этот раз громче. Она поняла, что треск веток слышался по направлению к ней. Ужасающая мысль пришла ей в голову. А что, если это горный лев или койот? Черт, по звуку по лесу пробиралось что-то очень большое. И, наконец, она увидела. Огромный силуэт возвышался недалеко от ямы. Он шагал к ней и нес что-то в левой руке. Лунный свет хорошо освещал его. Это был человек больших, скорее огромных размеров. Сначала она подумала, что на нем надета маска, но по его приближении смогла разглядеть, что никакой маски там не было. Его лицо было деформировано, растянуто в нескольких местах, и все в глубоких трещинах. Один глаз его был выше другого, крючковатый нос свернут на сторону. В лунном свете блеснула его ноша в левой руке. Это была огромных размеров бензопила. Она издала крик, когда человек приблизился к ней, разглядывая ее сверху, словно паук-муху, попавшую в паутину. «Пожалуйста», – прошептала она, – «не делайте мне больно». Он сделал шаг назад и вытащил большой охотничий нож. Она всхлипнула, и слезы потекли по ее лицу. Одним быстрым движением он разрезал путы, связывавшие ее, не причинив ей вреда. Веревки упали на землю, она отошла от дерева, потирая затекшие запястья и плечи. «Спасибо вам», — сказала она. «Может быть, у него и нет никаких злых намерений?» Хмыкнув, Громила вернул нож в ножны, поднял пилу и подтолкнул Николь ею. Она опешила и сконфуженно посмотрела на него. «Что?» — спросила она. Он подтолкнул ее снова, что-то промычав. «Я не понимаю». На этот раз он захмыкал громче, поднял бензопилу над головой и завел ее. Тихую лунную ночь разорвал демонический рев работающего мотора. На этот раз она поняла и побежала. Этот псих хотел догонять ее, распилить ее на куски, привязанные к дереву, было бы слишком легко и неинтересно. Она бежала, продираясь сквозь кусты, спотыкаясь, но удерживаясь на ногах, пускаясь быстрее, когда звук пилы раздавался громче за ее спиной. Через какое-то время она увидела хижину впереди. Это был одинокий домик в лесу, не похожий на те сгруппированные кучкой хижины чокнутых сектантов. В одном из окошек горел свет. Возможно, там жил еще один псих, но у нее не было выбора. Николь подбежала к двери и принялась стучать в нее. «Помогите, помогите, помогите!» – кричала она, не переставая стучать. Через мгновение дверь распахнулась. На пороге стоял какой-то старик. «Какого черт ты барабанишь?» – спросил он. «Прошу вас, помогите мне, за мной гонится человек с бензопилой, помогите!» «Да входи, черт тебя подери!» – сказал старик и закрыл за ней дверь. Он привел ее в маленькую кухню, усадил на стул и выглянул в окно. «Впрочем, я Роджер, а ты, наверное, одна из туристок». «Не могу назвать это туристическим визитом», — ответила она, все еще дрожа. «А у вас есть какое-нибудь оружие? Этот маньяк будет здесь минуты на минуту». «Да ну и что? А мне все равно». «Проклятие! Он один из них. Он отдаст ее тому парню, она уверена в этом отдаст». Оглядывая кухню, она поискала глазами нож или что-то в этом роде, но не нашла ничего подходящего. «Идем со мной. Я знаю одно безопасное место для тебя». «Куда?» «Пойдем, говорю». Он махнул ей рукой, указывая куда-то вглубь хижины. Наклонившись, она потянула за маленькую дверцу в полу, открывшую дверь в погреб. «Туда. Спрячься там. Если он появится, я сумею избавиться от него». Он ведь убьет вас. Не, Самсон не станет вредить мне, сказал он, закрывая дверцу. Она услышала шаги над головой. Погодите-ка, Самсон? Он знает имя психа? Она была в шоке. Она хотела закричать, но в этом не было никакого смысла. Она бы выдала свое местоположение. Николь попыталась открыть дверцу, но тщетно. Ее заперли в этом крошечном подвальчике. Стены здесь были бетонными, что казалось весьма странным, так как весь домик был деревянным. С тех пор, как она в этой местности, она не видела здесь ничего бетонного. Сверху снова послышались шаги, а затем и мужской голос. Должно быть, это Роджер с кем-то разговаривал. Через пару минут наступила тишина, которая длилась еще час. Наконец ветхая дверца приоткрылась. Она собралась уже вылезти, но Роджер слегка толкнул ее обратно. «Не так быстро! Я выпроводил его. Но ни шериф, ни кто-либо другой не должен узнать, что я вмешивался. Тем не менее, я спас тебя от ужасных страданий». «Спасибо вам», — сказала она. «Хотя и сожалею, что спас». «О чем вы говорите?» — спросила она, в то время как в проеме появилось здоровенное ведро, и из него что-то полилось на нее толстым слоем. Это был бетон. «Ай, что вы делаете?» Она попыталась подняться, но напрасно. «Да мне правда очень жаль. Я спас много чужаков от пилы, Самсон. Никак нельзя выпустить тебя из города. Это единственный способ скрыть все от шерифа». «Не делайте этого. Мне дышать нечем». «Это займет минуту. Терпи, больно не будет». Когда ведро опустело, он стал выливать бетон из следующего. Николь уже была залита почти по шею. Серая субстанция начала твердеть на ее теле, грудь невыносимо сдавила. «Прошу вас, прекратить, я никому не скажу, просто помогите мне выбраться отсюда. Вы никогда больше не услышите обо мне». «Полагаю, это не так просто», — сказал он. «Прощай, моя дорогая». Он вылил остальной бетон, который покрыл ее лицо, заполняя рот, ноздри и глаза. Легкие сжались. Дышать стало невозможно. Она попыталась стрясти с себя хоть чуть-чуть, но бетон моментально застывал. Роджер был прав в одном. Это заняло всего лишь минуту. И жизнь покинула ее. Send me on my way. Release me to this earth within the shadow. Глава 13. «Неплохо», — произнесла эхо, подходя к Дикону и гладя его по груди. От ее прикосновений его член снова напрягся. «Смотрю, ты прямо в своей стихии». «Ну, спасибо. Хотя раньше я еще не заходил так далеко. Но это было чертовски здорово». «А я знаю». «Ну так что, мне можно теперь с Кларой?» «Пока нет. Мы оставим ее на десерт. Сейчас мы займемся твоей подружкой». «Эй, погоди-ка», — вмешался Честер. «Почему ты общаешься с ним, как с одним из нас? Ты запала на него или чего? Ты хочешь с ним трахнуться?» Если бы Дикон не знал их, он бы подумал, что брат Эхо ревнует. «Ой, угомонись, Честер. У меня здесь уже давно не было парней. А девушка заслужила немного забавы». Честер закатил глаза. Он собирался что-то сказать, но передумал. «Ты что-то хотел сказать?» — спросила она. «Не хотел». «Уверен. Я видела, как ты закатил глаза». «Нет, ничего», — сказал он. «Ну тогда и ладно. У меня есть кое-что особенное для этой подружки». Венди оглянулась, и слезы потекли из ее глаз. «Детка, разве ты позволишь им дурно обращаться со мной?» — спросила она сладчайшим голосом у Дикона, сменив тон в обращении к нему, так как ей показалось, что их мучителям понравился ее бойфренд. Клара хотела сказать ей, чтобы она заткнулась, но это было бесполезно. «Да ты что, они из-за тебя ли мы здесь оказались? Ну, мне все нравится», — смеясь, ответил он. Кларе было тошно от того, что он сделал с Коллин. Она не могла смотреть на все это, но какая-то часть ее говорила, что ей нужно это видеть. Как будто ей нужно было страдать с ней вместе. Колин несколько раз поглядывала на нее, и Клара не могла отвести свой взгляд. Может быть, эти взгляды были последней нормальной человеческой связью для нее, а Клара чувствовала себя виновной, что была не в состоянии ей помочь. Неважно, что она не знала эту женщину и сама была прикована к стене, чувство вины до сих пор терзало ее. Раньше она и вообразить себе не могла такой жестокости. Вот что ждало и ее. Достаточно было взглянуть на лицо Дикона и прочесть на нем, как он пожирает ее голодными, похотливыми глазами. В углу комнаты Эхо что-то искала в большой тряпичной сумке. Олли ей помогал. Она скинула свою накидку, открывая свое обнаженное татуированное тело. Из сумки они выудили нечто вроде корсета с ремнями и еще аркан с какими-то приспособлениями. Кларе не было видно, что именно они нацепили на тело Эхо. Но когда она повернулась, все стало ясно. На этом аркане был прицеплен длинный металлический стропон. Из него выходил шланг, который вел прямо к корсету. Она подошла к Уэнди, как раз когда Олли снимал с нее кандалы. «Это моя новая игрушка. Ты будешь первой, кто ее испробует», – произнесла Эхо, вильнув бедрами. Тонкий шлейф пламени вырвался из железного дилда. Уэнди закричала от страха. Клара, закрыв глаза, стала молиться, хотя никогда раньше не делала этого в своей жизни. «Если на небесах кто-то есть, сейчас самое время ему доказать это». Но казалось, что все боги покинули это проклятое место давным-давно. Уэнди яростно отбивалась, крича, когда Олли оттаскивал ее от стены. Эхо продолжало играться со своей новой игрушкой, периодически виляя и подаваясь бедрами вперед, что вызывало огненный выхлоп из этой ужасающей конструкции. Клара даже ощущала жар, исходящий от члена факела. Ей не хотелось представить, чем закончатся эти игры. Олли держала руки Уэнди над ее головой, пока она брыкалась в сторону Эхо, которая схватила ее за ноги и развела их в стороны. Она начала наклоняться между ее ног, когда вдруг раздался скрип открывающейся двери. «Вот да! Кажись, я подоспел вовремя», – произнес пришедший мужчина огромных размеров. Это был шериф. Эхо вскочила на ноги и зашагала к нему, нисколько не стесняясь своей ноготы и болтающегося смертоносного фаллоса, пристегнутого к ее талии. Ее губы растянулись в самой широкой улыбке. Он с интересом разглядывал ее из-под своих темных очков. «Это что-то новенькое, как я погляжу», — сказал он, указывая на ее стропон. «Честер помог мне соорудить эту штуковину. Мы подумали, что в фильмах оно будет круто смотреться», — объяснила она. «Да, могу себе представить». Он посмотрел на Дикона, стоявшего над окровавленным трупом Колин. «Ну, а это что тут делает? Разве он не один из пленников?» «Да, мы пробуем кое-что новое для фильма». «Вы знаете правила. Нельзя оставлять пленников свободно передвигающимися и определенно нельзя помогать чужакам. Вы что, с катушек съехали?» «Ну о чем вы так? Ну взгляните на него, ему все нравится. Он не собирается делать глупостей, и все равно он никуда не сбежит. Вроде бы Самсон тут бродит неподалеку, я слышала мотор его бензопилы». «Да, он где-то тут ошивается сегодня вечером. А я вот решил все проверить сам, как только узнал, что Сперлок провел аукцион без моего ведома. Пока не знаю, что с ним делать. Сосунок не может даже следовать простым инструкциям». «Ой, не будьте слишком строги с ним», – попросила Эхо, перебирая пальцами складки на его рубашке. «Я уже и так наехала на него в отделении. И не волнуйтесь за моего Дикона. Он с удовольствием присоединился к нашим забавам». И она наклонилась к уху шерифа, прошептав. «К тому же у меня есть кое-что чертовски особенное для него». «Смотри, держи все под контролем. Вам, ребята, я даю больше поблажек, чем другим. Ведь вы приносите городу денежки. Но если все это дерьмо всплывет отсюда, денежки-то прекратятся». «Как я люблю, когда вы такой строгий», – промурлыкала Эхо. Шериф кивнул и вышел. Эхо повернулась и направилась к Уэнди. «Так-так, на чем мы остановились?» Глава 14. Сперлок сидел в своем автомобиле, уставившись на темную дорогу за окном. Нагоняй, который он получил от отца, ввел его в ступор. Отец не терял самообладание, даже в ссорах оставался спокойным. Это было в его стиле. Никто никогда не видел его в бешеной ярости или излишней агрессии. Хладнокровно выговаривая свои претензии, он мог спокойно перерезать вам горло. Сперлок своими глазами видел это и видел не раз. Также он поступил с его старшим братом. Сперлоку тогда было всего 9 лет. К своим 17 годам его брат Дональд так и не привык к методам их отца. Как-то раз он решил сбежать из психовилля и обустроиться где-нибудь еще. К несчастью, он никогда бы не смог убежать далеко. Шериф обнаружил его примерно в миле от города и вернул назад. Он созвал срочное городское собрание. Произнося речь, он стоял, крепко прижав к себе Дональда. Он долго рассказывал о том, как сильно он любит этот город и что значит его сын для них всех. «Когда я создавал этот город, я и представить себе не мог, каким славным местом он станет», – напыщенно произносил шериф, обращаясь к толпе. «Годами мы жили здесь по-своему, не касаясь внешнего мира. Есть только одна причина, по которой остальной мир не знает о нас. Потому что мы до сих пор остаемся скрыты от них». «Это потому, что все вы доверяете мне как отцу-основателю и позволили мне делать все, что требуется для этого!» От этих слов среди толпы прокатились одобрительные возгласы. «Это мой старший сын Дональд. Я всегда гордился своим мальчиком, но сегодня он допустил грубейшую ошибку». Жители, затаив дыхание, ждали, что последует за этой драматической паузой. «Он пытался сбежать из нашего славного города. Мы все знаем правила. У нас есть закон. Но ни один не вправе, не вправе нарушить его». Во время речи Дональд стоял, стыдливо опустив голову. Потом он поднял голову и взглянул на отца. Единственная слезинка блеснула у него в уголке глаза. Вне всякого сомнения, в наказание он ожидал порки ремнем, в лучшем случае. «И даже мой собственный сын не вправе нарушить его!» – произнес шериф, доставая нож. Затем он схватил Дональда за голову и перерезал ему горло. Глаза Дональда широко раскрылись, он захрипел, выпуская кровавые пузыри и оседая на землю. А уже на земле он еще пару каких-то секунд захлебывался собственной кровью, пока сердце его не перестало биться. Толпа изумленно ахнула. Каждый из них, увидев эту картину казни, мысленно примерил ее на себя. Каждый из них, ослушавшись, мог лежать здесь с перерезанным горлом. В тот день Сперлок присутствовал в этой толпе. С тех пор он не осмеливался перечить отцу. «Недавний аукцион не в счет», – думал Сперлок. Он искренне думал, что хотел лишь помочь. До сих пор его отец ничего не предпринял. Сперлок размышлял, сколько у него еще осталось времени, пока ему самому не перережут горло. А может быть, настало время сменить власть в городе? Все эти годы он работал в тени отца. Он набрался достаточно опыта у папаши. И все эти годы он жил в постоянном страхе перед этим человеком. Каждый день боясь, что малейшая ошибка может привести его к смерти. Кажется, у него даже развилась паранойя, так как он боялся повернуться к отцу спиной. А теперь самое время для перемен. Жители будут уважать его. Неважно, что он мал ростом. Рост не имеет значения для крутизны мужика. Сперлок не раз доказывал это в схватках с чужаками. Его никто не мог переплюнуть в опыте владения дубинкой. Не раз он разоружал посторонних своей дубинкой, овладевая их пистолетами. Не раз ломал им руки и челюсти. Следует нанести удар первому, пока шериф не опомнился. Его революционные мысли были прерваны светом фар приближающегося автомобиля. Сперлок прижался к сиденью и подождал, пока машина проедет мимо. Только потом он включил зажигание и поехал следом с включенными мигалками на крыше. Незнакомый автомобиль остановился, Сперлок остановил свой следом за ним. Когда он шагал к автомобилю, дверца водителя распахнулась, раздались выстрелы, и вспышки пламени осветили ночную мглу. Сперлок хлопнулся на землю, когда человек из машины выстрелил еще раз и принялся бежать в лес. Сперлок выстрелил следом несколько раз вслепую. Вспышки, освещая тьму, ослепляли, затрудняя видимость на тропе. Еще одна пуля просвистела над его головой. Сперлок, вскрикнув, нырнул за дерево. «Эй ты, сдавайся сейчас же! Сдашься, и все будет по закону! Будешь бежать и стрелять, тебе же хуже!» «А пошел ты, свинья!» — огрызнулся человек. «Хрен ты меня затащишь назад в тюрягу!» «Великолепно! Какой-то сбежавший зэк из чужого города!» Сперлоку было плевать на настоящие преступления. Он потихоньку отошел от дерева и пошел, держа пистолет наготове. Он сделал пару шагов, когда услышал звук бензопилы. Он исходил оттуда же, откуда происходили выстрелы. Самсон. Теперь он услышал вопли того типа из машины и увидел, как он бежит в его направлении. Парень остановился в нескольких футах перед ним. «Не стреляйте!» – крикнул мужчина. «Я сдаюсь! Там какой-то псих с бензопилой в лесу!» «Ой, да что вы говорите? Неужели?» – с издевкой спросил Сперлок. Звук бензопилы приближался. «Там! Вы слышите? Я хотел стрельнуть! Там у меня патроны кончились! Арестуйте меня! Делайте, что хотите! Убейте этого гребаного психа!» Сперлок схватил мужчину за ворот рубашки и, прислонив его к дереву, наставил пистолет к его виску и прошептал ему на ухо. «Я мог бы просто вышибить мозги тебе прямо сейчас, но у меня для тебя есть кое-что получше». «Да черт из два! Ты должен доставить меня к себе в отделение! Я знаю свои права!» «Ни хрена ты не знаешь!» Тяжелые шаги, сопровождаемые ревом бензопилы, приближались. «Иди в задницу! Ты что, не слышишь? Он же сюда идет!» «А я знаю!» Сперлок спокойно смотрел в левую сторону леса. «Ты хочешь себе этого типа?» «Эй! Ты хочешь себе этого типа, Самсон?» С пилой в правой руке из темноты появился Самсон. Он довольно хмыкнул и кивнул, когда Сперлок отступил от мужчины на шаг, предварительно вытащив у того из кармана бумажник. Разглядев в лунном свете документы, он спросил. «Фрэнк Феррис?» «Ну что ж, мистер Феррис, сегодня не ваш день, вернее ночь». «Да в чем же дело-то, мать вашу, что происходит?» «Самсону нынче скучно, так что можешь составить ему компанию этой ночью». «Что? Да что за хрень?» Прежде чем он успел закончить, Самсон ударил его по голове тупой стороной пилы. Тот повалился на землю. Верзила с пилой кивнул Сперлоку, наклонился и поднял парня себе на плечо. «Забавляйся, Самсон, хоть какое-то развлечение для тебя». Самсон склонил голову на бок и пробормотал. «Ты оказал мне услугу». И, подняв большой палец руки вверх в знак благодарности, растворился в ночной мгле. Глава 15. Уэнди закричала, когда Олли и Честер стали привязывать ее к странному приспособлению. Они притащили его, когда шериф ушел. Конструкция напоминала козлы для пилки дров. Но к его передним ножкам были приделаны рулевые колеса, а также нечто вроде кандалов на задней части. Она оказалась привязанной так, что ее зад был выше головы и рук, как будто она собиралась прокатиться на 10-скоростном велосипеде. Позади приспособления поставили низенький табурет, на который залезла Эхо. Она стояла, вращая бедрами и направляя огромное металлическое дилдо в задницу Уэнди. Уэнди орала и умоляюще смотрела на Клару, в то время как Дикон спокойно храпел в углу, вымотанный своими играми. «Ты готова, девочка?» – спросила Эхо. «Сейчас я заставлю твой мир вращаться». Она начала вводить стальное дилдо Уэнди, глаза которой готовы были выскочить из орбит, когда холодная сталь прорывалась к внутренностям ее вагины. Эхо вводила свою палку все глубже. Наконец ей показалось, что она входит все легче и легче, безо всяких преград. «О, смотрите-ка, кажется, у нее там стало мокро». Эхо взглянула вниз и увидела, как дилдо окрасилась красным. «О нет, похоже, я ранила ее киску. Она вся в крови!» Уэнди отчаянно тщетно пыталась сопротивляться. «Нет смысла бороться. Ты не можешь двигаться. Лучше постарайся получить наслаждение». Через некоторое время Эхо посмотрела в камеру. «Ну что ж, ребятки, пора позабавиться по-настоящему». Она повозилась немного со своей упряжью и сделала еще один толчок у Уэнди, которая тут же почувствовала адскую боль. Пекло длилось всего секунду, но причинило такие страдания, которых ей раньше не доводилось ощущать. Она пронзительно завизжала, но Эхо лишь рассмеялась и сделала еще один толчок. Она активировала пламя всего на секунду каждый раз. Но каждый раз оно обжигало ее внутренности, разнося ужасную боль по всему телу. Она могла чувствовать ее даже глазными яблоками. Эхо начала увеличивать продолжительность горения пламени внутри Уэнди. Ее вопли становились все громче. Они шли прямо из ее нутра, и в них мало что осталось человеческого. Лицо ее корчилось, тело сотрясали судороги, в то время как Эхо толкало и толкало свою железную палку вперед-назад, распространяя огненный ад в вагине Уэнди. Запах горящей плоти заполнил комнату. Клара начала задыхаться и повалилась на пол. Эхо продолжало сжигать Уэнди, по лицу которой текли слезы изнутри. С очередным криком изо рта ее вырвалась струйка дыма, горло ссыхалось, а крики становились все тише и тише. Эхо слезла с табурета и подошла к передней части конструкции, таща табурет с собой. Дым вился также и из вагины Уэнди, поднимаясь вверх тонким столбиком. Голова Уэнди свесилась вниз, она лежала скуля и всхлипывая. Эхо схватило ее за прядь волос и направило стальной член в рот Уэнди, глаза которой широко раскрылись, когда Эхо активировало огонь. Сноп пламени вырвался в голову Уэнди, кожа натянулась и треснула, глаза выскочили из ее головы, которая теперь представляла собой не что иное, как обгоревший череп. Довольно улыбнувшись, Эхо спрыгнуло с табурета. «Святое дерьмо! Это было потрясающе. Кто хочет попробовать?» Глава 16. Фрэнк Феррис был подвешен вниз головой в маленькой, тускло освещенной хижине, единственным источником света в которой служила керосиновая лампа. Самсон куда-то ушел. Перед уходом Верзила связал руки и ноги Ферриса и подвесил его за ноги на мясницкий крюк. Фрэнк не знал, куда он отправился. Может быть, на поиски людей, которых подвесил бы тут с ним за компанию? Сколько еще случайных визитеров забредет в эти леса? Он жалел, что остановился здесь. Надо было продолжать путь. Фрэнк не был семи пядей во лбу, но у него хватало ума понять, что тот человек, который остановил его, не был настоящим копом. Фрэнк ехал в Дель-Рио из Далласа. На границе он должен был встретиться с другом, который хотел предложить ему кое-какую работенку. Он не знал пока, что именно. Приятель не вдавался в подробности. Сказал только, что это был неплохой шанс для него в одном из картелей. Не то, чтобы это было настолько важно для Фрэнка. Работа есть работа, бабки есть бабки. Как бы то ни было, сегодня этот шанс был упущен. Минуту спустя распахнулась дверь, и в хижину ввалился Самсон. Он нес свою бензопилу, которую тут же положил на стол. Наклонившись, он посмотрел Фрэнку в лицо. Кем бы ни был этот верзила, выглядел он отвратительно. На месте носа зияли несколько дыр, большинство зубов отсутствовало. Длинные нечесанные космы обрамляли его мерзкую рожу, на которой один глаз был больше другого, размером почти с теннисный мяч. Второй глаз был обычного размера, но располагался на уровне намного ниже первого. «Что тебе нужно? Ты хочешь распилить меня на куски и съесть? Ты вообще говорить можешь? Черт тебя подрал!» Самсон смотрел на него, как на муху, которой он собирался оторвать крылышки. Фрэнк не стал сопротивляться и бороться, так как это было все равно бесполезно, а силы ему еще могут пригодиться. «Нос», — сказал Самсон, указывая пальцем на нос Фрэнка. «Ну да, это мой нос, а у тебя его нет». Самсон вытащил здоровенный нож и приставил его к переносице Фрэнка. «Эй-эй-эй, какого хера? Ты что, больный, твою мать?» Заорал он, когда Самсон начал пилить ножом взад-вперед по хрящу. Нос